Вы правы. Лорд Хоу уже заявил 2 свои лошади для участия в скачках. А многие считают фаворитом Дитя Грома. А на Скейернесса особых надежд не возлагают. Но мне трудно поверить в скандал, который связывают с этим спортом королей, добавил я. Лорд Хоу – порядочный человек. Вот именно. Поэтому-то среди его друзей нет сэра Джерваса Дарлингтона. Но почему вы уверены, что сэр Джервас не скажет вам ничего интересного? Если бы вы знали этого джентльмена, Ватсон, вы бы сами поняли, что он никакого интереса не представляет. Ну, если не считать того, что он действительно грозный боксер тяжелого веса. Холмс присвистнул. Постойте-ка. Ведь сэр Джервас сегодня утром был свидетелем моего глупого поединка. И что ему нужно от вас? Не имею ни малейшего представления. Я очень рад, Ватсон, что вы пришли, но прошу вас, помолчите хотя бы ближайшие 6 часов. Иначе я скажу что-нибудь такое, о чем пожалею впоследствии. Итак, храня молчание даже за ужином, мы сидели допоздна в уютной комнате. Холмс угрюмо составлял картотеку своих записей о преступлениях, а я углубился в страницы британского медицинского журнала. Тишину нарушало лишь тиканье часов, потрескивание огня да пронзительный мартовский ветер, который бросал в окна пригоршни капель дождя и завывал в трубе. «Нет и нет», — ворчливо произнес наконец мой друг. «Оптимизм — это глупость. Конечно, никакое происшествие само не придет в мой...» «Тихо! Уж не звонок ли?» «Да-да, я отчетливо слышал, что звонят, несмотря на непогоду. Кто бы это мог быть?» «Если это человек, которому нужна моя помощь, — сказал Холмс, покосившись на часы, — то должно быть дело весьма серьезное. В 2 часа ночи, в такую бурю, зря не выходят». Миссис Хадсон потребовалась целая вечность, чтобы встать с постели и открыть входную дверь. Наконец она ввела в комнату сразу 2 посетителей. Они оживленно говорили по дороге, перебивая друг другу. «Дедушка, не надо!» — говорила молодая женщина. «Ну, в последний раз прошу! Ну, пожалуйста! Но ты ведь не хочешь, чтобы мистер Холмс принял тебя...» Тут она понизила голос до шепота. «За дурачка!» «Никакой я не дурачок!» — воскликнул ее спутник. «Перестань, Нелли! Я видел то, что видел! Надо было прийти и рассказать обо всем джентльмену еще вчера утром! Но ты и слышать об этом не хотела!» «Но, дедушка, ведь этот зал ужасов — очень страшное место! И тебе просто показалось!» «Мне 76 лет, и у меня воображение не больше, — сказал старик с гордостью, — чем у любой из восковых фигур. Это мне-то показалось, мне, который служил ночным сторожем еще тогда, когда музей был на Бейкер-стрит?» Вошедшие умолкли. Коренастый старик с редкими седыми волосами был одет в мокрое от дождя коричневое пальто и клетчатые брюки. На лице его застыло упрямое выражение. Грациозная, светловолосая, сероглазая внучка была совсем не похожа на деда. На ней была черная соломенная шляпка и строгий синий костюм с узкой полоской белых кружев на рукавах и воротнике. Она очень мило извинилась перед нами за столь поздний визит. «Меня зовут Элеонора Бекстер», — добавила она. «Вы, наверное, уже догадались, что мой бедный дедушка работает ночным сторожем в музее восковых фигур мадам Топин на Марлебон-Роуд». Она остановилась. «О, у вас повреждена нога?» «Ничего особенного, мисс Бэкстер», — ответил Холмс. «Рад вас видеть обоих. Ватсон, возьмите пальто и зонты у наших гостей. Вот так. Теперь усаживайтесь. У меня есть нечто вроде костыля, но я уверен... Вы простите, если я останусь на кушетке. Итак, о чем вы говорили?» Явно расстроенная упорством своего дедушки, мисс Бэкстер пристально глядела на маленький столик. Поймав взгляд Холмса, она вздрогнула и слегка покраснела. «Сэр, вы знакомы с музеем восковых фигур мадам Тупин?» «Он пользуется заслуженной известностью». «Простите меня, пожалуйста», — Элеонора Бэкстер смутилась. «Я хотела спросить, вы когда-нибудь были в этом музее?» «Боюсь, что я слишком похож на моих соотечественников. Англичанин пожертвует жизнью, чтобы попасть в какое-нибудь отдаленное или недоступное место. Но он даже не взглянет на него, если оно находится в нескольких сотнях метров от дверей его дома. Вы бывали в музее, мадам Тупин, Ватсон?» «Нет, не был», — сознался я. «Но я немало слышал о зале ужасов, который расположен в подвале музея. Говорят, что администрация предлагает большую сумму денег любому, кто проведет в нем ночь». Старый упрямец, который, судя по всему, страдал от сильного приступа ревматизма, тем не менее хрипло захихикал, усаживаясь в кресло. «Боже, вас сохрани, сэр! Не верьте этой чепухе!» «Так это неправда?» «Здесь нет правды ни на грош, сэр. Вам и не позволят этого. Ведь любитель приключений может закурить сигару или что-то там еще, а они до смерти боятся пожара». «Я понимаю так, — сказал Холмс, — что зал ужасов вас не беспокоит?» «Нет, сэр, совсем нет. Они там даже поставили старину Чарли Писа. Он рядом с Марквудом, палачом, который вздернул Чарли лет 11 тому назад. Они вроде как друзья, но что правда, то правда, сэр». Старик повысил голос. «Мне совсем не нравится, когда эти проклятые восковые фигуры начинают играть в карты». Окна задребезжали от порыва ветра. Холмс с интересом наклонился вперед. «Вы сказали, восковые фигуры играли в карты?» «Да, сэр. Слово Сэма Бэкстера. Все фигуры участвовали в игре или только некоторые?»